Глава 29. На Липовой аллее. Когда экипаж с Миледи и Алисией проехал под аркой и остановился у входа, мистер Одли неторопливо прогуливался по широкой лужайке перед домом. Он подошел и помог женщинам сойти на землю. Леди Одли очень шли, нежно-голубая шляпка и соболя, привезенные Робертом из Санкт-Петербурга. Она страшно обрадовалась, увидев племянника, подала руку для поцелуя и одарила его самой очаровательной улыбкой. «Ага, вы все же приехали, изменник. Теперь мы вас никуда не отпустим. Не дадим ему сбежать, правда, Алисия?» «Я никак не могу повлиять на хаотичные передвижения своего непостоянного кузена», — тряхнула головой Алисия. «С тех пор, как Роберту Одли взбрело в голову подражать преследуемому призраками герою немецкой сказки, я оставила всякие попытки его понять». Мистер Одли посмотрел на кузину с комично-серьезным недоумением, подумав: «Милая девушка, но порой она просто невыносима, особенно в последнее время». Обдумывая это небольшое затруднение, Роберт потянул себя за усы и на несколько мгновений отвлекся от величайших неприятностей в своей жизни. Наконец он решил, что Алисия чрезвычайно мила, великодушна, жизнерадостна, из хорошей семьи. И все же он вновь завяз в трясине сомнений и трудностей. В его сознании произошел какой-то непонятный сдвиг. Что-то изменилось, помимо той перемены, которую произвела в нем тревога о судьбе Джорджа. Это озадачивало и сбивало с толку. «Где вы пропадали последние два дня, мистер Одли?» — спросила миледи, остановившись вслед за падчерицей на пороге и дожидаясь, пока Роберт соблаговолит отойти в сторону и пропустить их. Молодой человек вздрогнул и поднял глаза. Что-то в ее вызывающей красоте, в детской невинности ее выражение поразило его в самое сердце, и он смертельно побледнел. «В Йоркшире», — ответил молодой человек, — «в маленьком курортном городке, где мой бедный друг Джордж Талбойс поселился после женитьбы». Миледи натянуто улыбнулась и попыталась обойти Роберта. «Мне нужно переодеться к обеду. Пожалуйста, мистер Одли, дайте пройти». «Надеюсь, вы уделите мне полчаса», — вполголоса произнес Роберт. «И я приехал в Эссекс только ради того, чтобы поговорить с вами». «О чем?» — с обычным для нее видом избалованного ребенка спросила миледи. «О чем нам с вами говорить, мистер Одли?» «Я сообщу вам об этом с глазу на глаз», — сказал Роберт, посмотрев на Алисию, стоявшую позади мачехи. «Влюбился в эту разряженную куклу и корчит из себя страдальца», — подумала девушка, повернулась спиной к кузену и мачехе и пошла по лужайке. «Жалкий паяц побелел как полотно, когда ее увидел», — продолжала размышлять она. «Значит, он все-таки способен влюбиться. Жаль, что это холодное сердце может забиться быстрее только из-за голубоглазой фарфоровой куклы. Не ожидала, что его идеал можно найти в магазине игрушек». Бедная Алисия прошла через лужайку и, выйдя за готические ворота, направилась в конюшню. Стыдно признаться, но дочь сэра Майкла имела обыкновение искать сочувствие у верных Цезаря и Аталанты. «Не желаете ли прогуляться по Липовой аллее, леди Одли?» — предложил Роберт, когда Алисия скрылась из виду. «Там нам никто не помешает». «Пожалуйста, если вам угодно», — отозвалась миледи. Роберт заметил, что она дрожит и поглядывает по сторонам, словно ища, куда скрыться. «Вы дрожите, леди Одли?» — сказал он. «Да, я ужасно замерзла. Давайте поговорим как-нибудь в другой раз. Завтра, если хотите. Мне нужно переодеться к обеду, и я должна зайти к сэру Майклу. Мы не виделись с 10 часов утра. Пожалуйста, давайте отложим разговор на завтра». Как жалобно прозвучали эти слова. Роберт Одли взглянул ей в лицо, и ему стало бесконечно жаль эту женщину. Одному Богу известно, какие ужасные видения возникали в его сознании, когда он смотрел на прекрасное юное лицо и думал о задаче, которая перед ним стояла. «Я должен поговорить с вами, «Леди Одли», — произнес Роберт, сделав ударение на слове «должен». «Если я жесток, то виноваты вы сами. Вы могли избежать этой встречи. Я честно вас предупредил, но вы предпочли отмахнуться от меня и теперь расплачиваетесь за свою беспечность. Пойдемте. Я должен высказаться». В его голосе звучала такая холодная решимость, что миледи не посмела возражать и покорно пошла за ним к калитке, ведущей в сад. Они прошли по деревянному мостику, перекинутому через тихий пруд, и оказались в липовой аллее. Уже начали сгущаться ранние зимние сумерки, и голые черные ветви смыкались над головами наших героев. В неверном свете уходящего дня пустынная аллея напоминала крытую аркаду монастыря. «Зачем вы привели меня в это ужасное место? Чтобы напугать до смерти?» — укоризненно воскликнула леди Одли. «Вы же знаете, какая я нервная». «Вы? Миледи?» «Да, я ужасно нервная. Мистер Доусон заработал на мне целое состояние. Он постоянно шлет мне камфору, нюхательные соли, лаванду и всякие гадкие микстуры. Ничего не помогает». «Вы помните, что говорит своему врачу леди Макбет?» — серьезно спросил Роберт. «Возможно, мистер Доусон гораздо умнее шотландского врачевателя. Только сомневаюсь, что даже он сможет помочь нездоровому уму». «Кто говорит, что я не в здравом уме?» — воскликнула миледи. «Я, леди Одли», — ответил Роберт. «Вы сказали, что нервничаете, и лекарства, которые прописывает вам врач, можно с таким же успехом выбросить собакам. Позвольте мне быть врачом, который найдет корень вашей болезни. Видит Бог, я хочу быть милосердным и пощажу вас настолько, насколько это в моих силах, чтобы отдать справедливость другим. Тем не менее, правосудие должно свершиться. Объяснить вам, почему вы стали такой нервной в этом доме, миледи?» «Попробуйте», — усмехнулась леди Одли. «Потому что из-за вас в этом доме поселился призрак». «Призрак?» «Да, миледи, призрак Джорджа Талбойса». Женщина задышала часто и прерывисто, и Роберту показалось, что он слышит, как стучит ее сердце. «Что вам от меня нужно?» — вскричала она. «Зачем вы мучаете меня своим Джорджем Талбойсом, которому взбрело в голову сбежать от вас, исчезнуть из вашей жизни? Вы сами сходите с ума, мистер Одли, и превращаете меня в жертву своего безумия. Какое я имею отношение к вашему Джорджу Талбойсу?» «То есть он для вас совершенно чужой человек?» «Ну, конечно. Разве может быть иначе?» «Еще как может. Рассказать вам, как я это вижу?» «Нет, не нужны мне ваши фантазии», — воскликнула леди Одли. «Знать ничего не желаю о вашем друге. Если он умер, мне жаль. Если жив, не желаю ни слышать о нем, ни видеть. Я хочу видеть своего мужа, мистер Одли. Не задерживайте меня здесь, если не хотите, чтобы я замерзла до смерти». «Пожалуйста, выслушайте, леди Одли», — решительно потребовал Роберт. «Я не стану задерживать вас дольше необходимого. Выслушайте и поступайте, как знаете». «Хорошо. Тогда не будем терять время. Обещаю призвать на помощь все свое терпение». «Когда мой друг Джордж Талбойс вернулся в Англию», — начал Роберт Одли, — «он только и думал о своей жене». «Которую сам же и бросил, не моргнув глазом», — живо подхватила миледи и тут же добавила, спохватившись. «Вы сами это сказали, когда впервые поведали нам эту душещипательную историю». Роберт не обратил внимания на ее оговорку. «Все помыслы Джорджа Талбойса были устремлены к его жене», — продолжал он. «Моего старого друга согревала надежда сделать ее счастливой и щедро одарить деньгами, которые он заработал тяжким трудом на золотых приисках в Австралии. Я встретил Джорджа буквально через несколько часов после того, как он прибыл в Англию. Видели бы вы радость и гордость, с какими он предвкушал воссоединение с женой. Я также стал свидетелем удара, поразившего его в самое сердце, превратившего его в совершенно другого человека, не похожего на прежнего Джорджа Талбойса. Этим ударом стало сообщение о смерти его жены, опубликованное в «Таймс». Теперь я знаю, публикация была фальшивкой. Вот как? И зачем, по-вашему, понадобилось объявлять о кончине миссис Талбойс, если она жива? У нее могли быть веские причины. Причины? Какие же? Что, если она воспользовалась отсутствием Джорджа, чтобы подыскать себе более состоятельного мужа? Что, если она, выйдя замуж вторично, поместила в газете фальшивое объявление, чтобы мой бедный друг не помешал ее новой жизни? Леди Одли пожала плечами. «Очень странные предположения, мистер Одли. Надеюсь, у вас имеется достаточно оснований». «Я просмотрел подшивки газет, вышедших приблизительно в это время в Челмсфорде и Колчестере», — продолжал Роберт, не обращая внимания на последнюю реплику миледи. «И в одном из номеров, датированном 2 июля 1957 года, нашел короткую заметку, где говорилось, что мистер Джордж Талбойс, английский джентльмен, прибыл в Сидней с золотых приисков, имея с собой самородки и золотой песок общей стоимостью более 20 тысяч фунтов стерлингов и, реализовав добытое, отплыл в Ливерпуль на быстроходном клипере «Аргус». Это, конечно, мелочь, леди Одли, но она доказывает, что всякий, кто проживал в июле 1857 года в графстве Эссекс, мог знать о возвращении Джорджа Талбойса из Австралии. «Вы следите за моей мыслью?» «Не совсем», — призналась миледи. «Какое отношение имеют эссекские газеты к кончине миссис Талбойс?» «К этому мы еще вернемся, леди Одли. Я уверен, что фальшивое объявление в «Таймс» — часть заговора Эллен Талбойс и ее отца, отставного капитана Генри Молдена, против моего бедного друга». «Заговора?» «Да, миледи, именно заговора коварной женщины, которая приступила закон, чтобы обеспечить себе блестящее положение, храброй женщины, которая решила разыграть свою комедию до конца, не боясь разоблачения, порочной женщины, которую не волновало, какое горе принесет ее предательство тому, кто так страстно ее любил, и при всем том глупой, потому что жизнь для нее — азартная игра, где выигрывает тот, кому попались лучшие карты. Она забыла о провидении, которое выше низменных расчетов, и о том, что все преступные тайны в конце концов раскрываются, если бы эта женщина не совершила греха страшнее, чем публикация лживого объявления в газете, я все равно считал бы ее самой отвратительной представительницей своего пола, самым безжалостным и алчным из человеческих созданий. Это гадкая ложь, подлый и трусливый удар». «А почему вы решили, что объявление было ложным?» — спросила миледи. «Вы ведь ездили в Вентнер с мистером Талбойсом и видели могилу его жены. Кто же тогда похоронен в Вентнере, если не миссис Талбойс?» «Дело в том, леди Одли, что на этот вопрос могут ответить только 2-3 человека на свете, и кто-то из них это сделает, причем очень скоро. Я полон решимости разгадать тайну смерти Джорджа Талбойса. Неужели вы думаете, что меня можно сбить с толку?» «Нет. Я собрал цепочку доказательств, в которой не хватает лишь нескольких звеньев. Думаете, я их не найду? Смею вас уверить, я знаю, где искать. В Саутгемптоне живет женщина по имени миссис Плаусон, которой известны некоторые секреты тестя моего друга. Думаю, она поможет мне выяснить, кто похоронен на кладбище Вентнери, если...» «Если что?» «Если женщина, которую я хочу спасти от позора и наказания, не оценит моего милосердия, пока не поздно». Миледи пожала изящными плечами и взглянула на молодого адвоката с нескрываемым презрением. «Она совершит непростительную глупость, если обратит внимание на подобную чепуху. Вы ипохондрик, мистер Одли. Это вам, а не мне, нужны камфора, нюхательные соли и лаванда. Что за чушь пришла вам в голову? Вы потеряли друга при таинственных обстоятельствах, он покинул Англию, не известив вас. И что с того? Вы сами сказали, что после смерти жены он стал совершенно иным человеком, безразличным ко всему мизантропом. Разве он не мог, устав от так называемой цивилизованной жизни, попросту вернуться на золотые прииски, чтобы там, на лоне дикой природы, найти утешение? История романтичная, но весьма банальная. Так нет же, вас не устраивает столь простое объяснение пропажи друга, и в вашем воспаленном мозгу рождается теория зловещего заговора. Эллен Талбойс мертва. Об этом написано в «Таймс». Это подтвердил вам ее собственный отец. Надпись на могильном камне Вентнери гласит, что она мертва. Так по какому праву? — повысила голос миледи. — По какому праву, мистер Одли, вы приходите в мой дом и изводите меня своими глупыми измышлениями о Джордже Талбойсе и его жене? — Мне дают это право косвенные улики, леди Одли, — ответил Роберт, — указывающие на человека, которого никому бы не пришло в голову подозревать в убийстве. — Какие еще? Косвенные улики? Разные, миледи. Время и место. Почерк. Когда Эллен Талбойс покидала Уайлдернси, она оставила письмо, в котором заявила отцу, что устала от прежней жизни и желает обрести иной дом, иную судьбу. Это письмо у меня. Вот как? Да, миледи. Сказать вам, чей почерк напоминает почерк Эллен Талбойс, столь явно, что их не отличит самый дотошный эксперт. «Сходство почерков ни о чем не говорит», — беззаботно возразила миледи. «Я могу предъявить вам письма полудюжины своих корреспонденток, и вы не отличите одно от другой». «А если это необычный почерк?» с характерными особенностями, которые встречаются один раз из 100. «Тогда можно будет говорить о любопытном совпадении», — отозвалась миледи, — «и только вы не сможете отрицать факт смерти Эллен Талбойс на том единственном основании, что ее почерк похож на почерк другого человека, который пока жив». «А если несколько таких совпадений ведут в одну точку?» Эллен Талбойс покинула дом отца, поскольку ей наскучила старая жизнь, и она захотела начать новую. Знаете, какой вывод я из этого делаю? «Понятия не имею», — передернула плечами миледи. «И поскольку вы удерживаете меня в этом ужасном месте уже полчаса, прошу вас закончить разговор. Мне надо переодеться к обеду». «Нет, леди Одли». Холодно и неумолимо возразил Роберт, словно превратившись из живого человека в орудие возмездия, безжалостное воплощение правосудия. «Я уже говорил, что ваши женские уловки не помогут. Они бесполезны. Я обошелся с вами честно. Я косвенно предупредил вас об опасности 2 месяца назад». «Что вы имеете в виду?» — внезапно спросила миледи. «Вы не прислушались к завуалированному предупреждению», — продолжал Роберт, — «и мне придется назвать вещи своими именами. Наверное, вы считаете, что ваша исключительность избавит вас от возмездия? Нет, молодость и красота, изящество и таланты только усугубляют вашу вину. В цепи улик против вас не хватает только одного звена, и оно будет добавлено. Эллен Талбойс так и не вернулась в отчий дом. Покинув бедного беспомощного старика, она решила покончить с прежней жизнью, начать гонку заново, устранив препятствия, которые помешали добиться успеха. Что делают люди, решив начать жизнь с чистого листа? Они меняют имя. Эллен Талбойс бросила маленького сына и бежала из Уайлдернси, намереваясь скрыть свою личность. Она пропала 16 августа 1854 года, а на следующий день, 17-го, воскресла под именем Люси Грэм, скромной одинокой девушки, которая согласилась работать за скромное вознаграждение в доме, где не задавали лишних вопросов. «Вы с ума сошли?» — воскликнула миледи. «Мой супруг сумеет защитить меня от ваших оскорблений. Что с того, что Эллен Талбойс сбежала из дома в такой-то день, а я поступила на работу на следующий? Что это доказывает?» «Само по себе почти ничего», — усмехнулся Роберт Одли. «Только есть еще одна улика». «Какая?» «Два ярлычка, наклеенных на шляпную коробку, оставленную вами у миссис Винсент. На верхнем указано имя мисс Грэм, а под ним миссис Джордж Талбойс». Роберт не видел в сумерках лица леди Одли, но изящные ручки судорожно прижались к сердцу. Стрела попала в цель. «Спаси ее, Господь!» — подумал Роберт. «Теперь бедняжка знает, что для нее все потеряно. Интересно, как будут чувствовать себя ее судьи, когда вынесут смертный приговор несчастной женщине, не сделавшей им ничего дурного? Впадут в праведное негодование или, подобно мне, испытают невыносимую досаду?» Несколько минут они молча шли к дальнему концу темной аллеи, где прятался в колючих зарослях шиповника полуразрушенный колодец. Роберт свернул на вьющуюся в зарослях тропинку, по которой давно никто не ходил. Здесь было больше света, чем на аллее, а ему хотелось видеть лицо собеседницы. Он не проронил ни единого слова, пока они не дошли до колодца. Массивная кирпичная кладка местами разрушилась, среди кустов вереска валились в траве обломки кирпичей. Столбы, на которых когда-то крепился деревянный вал, еще сохранились, а железная ось лежала в нескольких шагах от колодца, ржавая, бесполезная. Опершись на замшелый столб, Роберт взглянул на миледи. На фоне серых облаков взошел молодой месяц, и его слабый призрачный свет смешивался с туманными тенями угасающего дня. Побледневшее лицо женщины вдруг напомнило Роберту его сон. Русалочий лик в белых хлопьях пены среди зелени морских волн, заманивающий сэра Майкла к гибели. «Эти ярлычки у меня, леди Одли», — продолжал Роберт. «Я снял их со шляпной коробки, оставленной вами в Крессент-Виллас, в присутствии миссис Винсент и мисс Тонкс. Ну, что скажете, что вы Люси Грэм? И ничего общего не имеете с Эллен Талбойс? Где же в таком случае вы жили раньше? У вас должны быть друзья, родственники или просто знакомые, которые знали вас прежде. Даже если вы самый одинокий человек на свете, вам все равно придется представить суду хотя бы одного свидетеля, который удостоверит, что вы — это вы». «Да», — воскликнула леди Одли. «Если дойдет до суда, мне действительно придется искать свидетелей, чтобы опровергнуть ваши дурацкие обвинения. А пока что я не на скамье подсудимых, и мне смешна ваша глупость. Я утверждаю, вы сошли с ума. Если вам угодно твердить, что Эллен Талбойс жива и что я и есть она, воля ваша. Если вам хочется путешествовать по тем местам, где когда-то довелось жить мне и где жила миссис Талбойс, воля ваша. Но хочу вас предупредить, что буйная фантазия может довести до сумасшедшего дома даже разумного на первый взгляд человека». При этих словах Роберт вздрогнул и отошел на несколько шагов от колодезного столба. «Чтобы замести следы преступления, она готова совершить новое», — подумал он. «Она употребит все свое влияние на сэра Майкла, чтобы объявить меня невменяемым. Не могу назвать мистера Одли трусом, однако при воспоминании обо всех ужасных поступках, совершаемых женщинами с того дня, когда Ева встретила Адама в Эдемском саду, у него предательски дрогнуло сердце. Что если адская сила притворства окажется сильнее правды и сокрушит его? Эта женщина не пощадила Джорджа Талбойса, когда тот встал у нее на пути. Пощадит ли она того, от кого исходит гораздо большая опасность? Разве пропорциональны красота и грация женщин их милосердию и доброте? Разве не поплатился месье Мазер де Латюд, которому не повезло оскорбить совершеннейшую мадам де Помпадур пожизненным заключением? Он дважды бежал из тюрьмы и вновь оказывался в неволе, доверившись запоздалой щедрости своего прекрасного врага. Роберт Одли посмотрел на бледное лицо стоявшей перед ним женщины, светлая и прекрасная, с сияющими голубыми глазами, в которых горел странный опасный огонек, и вздрогнул, вспомнив сотни историй о женском вероломстве. «Я раскрыл перед ней все карты», — подумал он, — «а она свои прячет. Нелегко будет сорвать с нее маску. Дядюшка скорее упечет меня в сумасшедший дом, чем поверит в ее виновность». В этот миг перед мысленным взором Роберта встало бледное лицо Клары Талбойс, суровое и строгое в своей красоте, столь не похожей на хрупкую красоту леди Одли. «Какой же я трус», — подумал он, — «если пекусь о своей безопасности. Чем дольше я гляжу на эту женщину, тем больше вижу причин желать ее изгнания из дома сэра Майкла». Роберт огляделся в полутьме. Тихий уединенный сад напоминал кладбище, обнесенное стеной и скрытое от мира живых. Где-то здесь она говорила с Джорджем Талбойсом в день его исчезновения. И интересно, где именно они встретились, когда он посмотрел ей в лицо и обвинил во лжи? Миледи, положив руку на противоположный колодезный столб, украдкой взглянула на своего врага. «Значит, мы будем драться не на жизнь, а на смерть», — торжественно заявил Роберт Одли. «Вы не вняли моему предупреждению, отказались бежать и раскаяться в своем злодеянии где-нибудь вдали от великодушного джентльмена, которого обманули ложными чарами. Вы решили остаться и бросить мне вызов». «Да», — ответила леди Одли, пристально глядя ему в глаза. «Я не виновата, что племянник моего мужа сошел с ума и выбрал меня своей жертвой». «Да будет так, миледи», — сказал Роберт. «Моего друга Джорджа Талбойса в последний раз видели входящим в этот сад через эту же самую калитку. Перед этим он спрашивал вас. Видели, как он входил в сад, но никто не видел, чтобы он вышел. Я полагаю, что здесь он нашел свою смерть. Я уверен, что его тело лежит где-нибудь в пруду или в заброшенном уголке сада. Я найду могилу моего покойного друга, даже если для этого придется сравнять с землей этот дом и вырвать с корнем каждое дерево в этом саду». Люси Одли внезапно издала протяжный вопль и в отчаянии заломила руки. Она даже не попыталась ответить на ужасающие обвинения. Ее руки медленно опустились, и она стояла, уставившись на Роберта Одли сверкающими голубыми глазами. «Только посмейте, и вам конец. Зачем вы меня мучаете? Почему не оставите в покое? Что я вам сделала? Зачем вы ходите за мной по пятам, преследуете, шпионите? Хотите свести меня с ума? Знаете ли вы, что значит связаться с умалишенной? Нет?» — со смехом воскликнула она. «Вы этого не знаете? Иначе никогда...» Она не договорила, внезапно выпрямившись во весь рост, и Роберт неожиданно вспомнил свой разговор со старым отставным капитаном, в лице которого он неожиданно для себя заметил то же благородное достоинство, свойственное крайней степени несчастья. «Уходите, мистер Одли!» — потребовала миледи. «Вы сумасшедший, говорю я вам, вы сумасшедший!» «Я уйду», — спокойно ответил Роберт. «Я хотел закрыть глаза на ваши преступления из жалости. Вы отказались принять мое милосердие. Я хотел пощадить живых. Отныне я буду помнить только о своем долге перед мертвым». Он отошел от заброшенного колодца и скрылся в тени аллеи. Миледи медленно последовала за ним. Когда он прошел в калитку, из застекленной двери столовой на углу дома вышла Алисия. «Я тебя обыскалась, Роберт», — сказала девушка. «Папа спустился в библиотеку и хочет тебя видеть». Услышав звонкий голос кузины, молодой человек вздрогнул. «Боже правый», — подумал он, — «неужели эти два существа сделаны из одного теста? Может ли эта искренняя великодушная девушка, не способная скрыть ни единого порыва своей невинной натуры, быть из той же плоти и крови, что и несчастное создание, чья тень падает на тропинку рядом со мной?» Он перевел взгляд с кузины на остановившуюся у калитки леди Одли. «Не знаю, что нашло на твоего кузена, дорогая Алисия», — сказала миледи. «Он так рассеян и эксцентричен, что с ним решительно невозможно говорить». «Судя по тому, как долго вы пробыли наедине», — сиронизировала Алисия, — «у вас все же нашлись общие интересы». «О да», — спокойно ответил Роберт, — «мы прекрасно друг друга поняли. Однако уже поздно. До свидания, леди. Я переночую в Маунт-Станинге, а с дядюшкой увижусь завтра». «Как, Роберт?» — возмутилась Алисия. «Ты уйдешь, не повидавшись с папочкой?» «Да, дорогая, меня ждет одно не слишком приятное дело, и нет настроения встречаться с дядюшкой. Доброй ночи, Алисия. Утром я либо приду, либо пришлю записку». Он пожал руку кузине, поклонился леди Одли, прошел под аркой и направился в сторону деревни. Миледи и Алисия глядели ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Что с ним случилось? Почему он так странно себя ведет?» — растерянно спросила Алисия. «Его, видите ли, ждет неприятное дело. Наверное, бедняги в кои-то веки поручили вести дело в суде, и теперь он боится проиграть, потому что ничего в этом не смыслит». «Ты никогда не пыталась понять характер своего кузена, Алисия?» Выдержав паузу, поинтересовалась миледи. «Нет, леди Одли, зачем? Я и так знаю, что этого бездельника не волнует ничего, кроме собственного покоя и благополучия». «А ты не замечала за ним каких-то странностей?» «Странностей?» Алисия надула губы и пожала плечами. «Пожалуй, да. Впрочем, это обычное оправдание для подобных людей». «Никогда не слышала, чтобы кто-то упоминал о его родителях», — задумчиво промолвила миледи. «Ты их помнишь?» «Матушка его мне видеть не довелось. Девичья ее фамилия Далримпл. Отчаянная особа, в один прекрасный день сбежала с моим дядей и пустила на ветер огромное состояние. Она умерла в Ницце, когда Бобу было всего 5 лет. Скажи, ты не слышала о каких-нибудь особенностях ее поведения?» «В каком смысле?» «Ну, не называли ли ее странной, чудаковатой, эксцентричной?» «Ах, нет», — смеясь ответила Алисия, — «тетя моя была весьма рассудительна, хоть и вышла замуж по любви. Впрочем, она умерла, когда меня еще не было на свете, и потому, как вы понимаете, я не особенно интересовалась ее жизнью». «А дядю своего ты помнишь?» «Дядю Роберта? Конечно, его помню очень хорошо». «Может быть, за ним водились какие-нибудь странности, присущие теперь твоему кузену?» «О, да, кузен унаследовал все странности своего родителя. Мой дядя относился к людям с тем же безразличием, что и кузен. Впрочем, он был добрым мужем, заботливым отцом и рачительным хозяином. Он сумел поставить себя так, что никто из слуг и арендаторов не смел ему перечить». «А за ним водились какие-нибудь странности?» «Да, его всегда считали чудаковатым». «Я так и знала», — озабоченно промолвила миледи. «Известно ли тебе, Алисия, что безумие чаще передается от отца к сыну и от матери к дочери, чем, к примеру, от матери к сыну? Твой кузен Роберт Одли — красивый молодой человек, и, как мне кажется, у него доброе сердце. Тем не менее, за ним нужно приглядывать, Алисия. Он безумен». «Безумен?» — негодующе воскликнула Алисия. «Вы либо бредите, либо хотите меня напугать». «Я просто хочу тебя предупредить, Алисия, чтобы ты была начеку. Возможно, мистер Одли, как ты утверждаешь, всего лишь чудаковат. Однако нынешним вечером он говорил со мной так, что у меня душа ушла в пятки, и я думаю, он действительно сходит с ума. Как бы там ни было, я сегодня же поговорю об этом с сэром Майклом». «Не надо! Вы же не хотите расстроить папу?» «Я только предупрежу его, чтобы он остерегался». «Папа не поверит, он высмеет ваши домыслы». «Не высмеет. Он поверит всему, что я ему скажу», — злорадно улыбнулась миледи.